На следующее утро Хельга вышла из своей спальни в 10:15. Она спала эту ночь крепко и без снов. Теперь же у нее немного болела голова, и поэтому она была раздражена. Принимая ванну и одеваясь, она думала о Ларри. Теперь у нее было только одно желание — вернуть снимки и как можно быстрее расстаться с этим юношей. «Кофе, мэм». В дверях кухни стоял Ларри. Вид у него был удрученный, и он избегал ее взгляда. «Благодарю, с удовольствием», — резко и безразлично ответила Хельга, как будто она разговаривала со слугой. Она подошла к двери и заглянула в почтовый ящик. Там лежало несколько писем. Она взяла их в гостиную и проглядела. Два из них были от приятельниц, другие предназначались для Германа. Она читала письмо, когда Ларри вошел в гостиную с подносом, на котором были тосты, кофе и джем. «Поставьте поднос», — резко сказала Хельга, не прерывая своего занятия. «Мне не очень хочется есть». Поставив поднос на стол, юноша остановился в нерешительности, как впавший в немилость ребенок. Но так как Хельга не обратила на него ни малейшего внимания, он вернулся в кухню. Хельга выпила кофе, дочитала письма от приятельниц, содержащие обычные сплетни, кто в данный момент с кем спит. Переадресовала почту мужу в Нассау и, наконец, зашла в кухню. Ларри сидел на стуле, положив огромные кулаки на колени и глядя в пол. «Сейчас я поеду в агентство, — сказала Хельга, — и возьму вам билет на самолет. Потом зайду в банк и получу деньги. Вероятно, я задержусь». Ей не хотелось проводить целый день с Ларри. Лучше сходить в кино. Так время пройдет быстрее. Он поднял на нее взгляд. «Хорошо, мэм». «Как ведет себя Арчер сегодня утром?» Он потер подбородок. «Нормально». Хельга была по горло сыта и Арчером, и особенно Ларри. «Не подходите ни к телефону, ни к двери». «Хорошо». Она прошла в холл и надела шубку. Когда она застегивала меховые сапожки, Ларри появился в двери кухни. «Вы не сообщили в полицию, мэм?» Она нетерпеливо взглянула на него. «Можете не беспокоиться. Завтра утром вы сядете в самолет и полетите в Нью-Йорк». «Благодарю вас. В холодильнике для вас хватит еды. Я, вероятно, пообедаю в городе и не вернусь до вечера. Вы можете посмотреть телевизор». Она открыла входную дверь. «Только не делайте никаких глупостей». «Хорошо, мэм». Удрученное выражение его лица начало раздражать ее. Она спустилась по ступенькам и вышла на аллею. Было морозно и солнечно. Какая радость оставить виллу и это несчастное существо, — подумала Хельга, открывая дверь гаража. Вскоре она выехала на горную дорогу. В Лугано ей пришлось потратить некоторое время на поиски места для стоянки машины. Наконец она поставила «Мерседес», опустила почту в автомат с часами и направилась в агентство. Там она купила билет туристического класса для Ларри на самолет в 2 часа дня и для себя билет первого класса на тот же день, но на другой рейс в 22:05. Она довезет его на машине до Милана, убедится, что он улетел, потом распорядится, чтобы ее машину отправили обратно в Кастаньолу и оставили в гараже виллы. А остаток дня она проведет в отеле Приачипе Савойя, который она знала и где ее всегда хорошо обслуживали. Из агентства Хельга зашла в банк, где обменяла чеки для путешествия на деньги. Ожидая выплаты $5000, она увидела директора банка. Он почтительно приветствовал ее и осведомился о здоровье мужа. Его вежливость польстила Хельге, но мысленно она цинично спрашивала себя, так ли он говорил бы с ней, если бы не ее деньги. Затем Хельга прошлась по улицам, разглядывая витрины, но ничего не покупая. Это доставляло ей удовольствие и помогло убить время. Наконец Хельга вернулась к «Мерседесу» и поехала по набережной к отелю «Эдем». В ресторане ей предложили лучший столик, и метрдотель поцеловал ей руку. Она заказала скамьи с рисом и сидела, наслаждаясь ленчем. После кофе она прошла по набережной к кинотеатру «Казино». Там показывали фильм с Кэтрин Хэнбери, которую Хельга очень любила. Она с удовольствием посмотрела его и, возвращаясь к Эдему, вспоминала отдельные сцены. С тех пор, как она уехала из виллы, она ни разу не вспомнила ни об Арчере, ни о Ларри. В баре отеля она выпила за столиком мартини и просмотрела «Геральт Трибун», особенно внимательно изучая биржевые новости. Потом она выпила второй коктейль и решила, что подошло время для обеда. Обедать она отправилась в свой любимый ресторан «Бьянчи». Здесь ее приветствовал метрдотель Дино, который всегда лично обслуживал ее. Это был красивый итальянец с прекрасными манерами. Он осведомился о мистере Рольфе и вздохнул, узнав, что на этот раз тот не приедет в Лугано. Хельга предоставила ему заботу об обеде. Он предложил ей фазана, но она отказалась. Решила остановиться на рыбе, а после, возможно, тосты пуччини. Дина пошел сделать заказ. Было еще рано, и в ресторане сидело немного посетителей. Заказав обед для Хельги, Дина вернулся, чтобы немного поболтать с ней. Потом к ней подошел и хозяин ресторана. Атмосфера была непринужденной, дружеской, и Хельга начала понемногу оттаивать после напряжения последних дней. Принесли тосты, и к ним отлично вино, мерлот. Хельга спокойно пообедала, в 21:40 расплатилась, простилась с Диной и вернулась к машине. Включив мотор, она впервые за весь день вспомнила о Ларри. Мысль эта причинила ей беспокойство. Может быть, не стоило оставлять его так долго одного? Ведь он был такой балбес и легко мог натворить каких-нибудь глупостей. Один раз она уже вернулась и застала Арчера на свободе, а Ларри в подвале. Правда, она предупреждала Ларри, чтобы он был осторожней. Надо надеяться, что урок пошел ему на пользу. Хельга оправдывала свой отъезд тем, что она не могла выдержать еще несколько часов в его присутствии. От одного вида Ларри ей становилось тошно.